Глава вторая. Катя. Мой старый знакомый невесело усмехается. «Через 2 недели у него свадьба. Ты, подруга, будто сердцем почувствовала, что отец твоего ребенка вот-вот заключит союз с другой женщиной. Кажется, мне по сердцу только что больно полоснули лезвием. Хочется гордо вскинуть подбородок и убедить Карима, что мне все равно». Что я вернулась не для того, чтобы рыться в своем прошлом. Но слова почему-то не идут. Она из своих? Вместо этого интересуюсь глухо. Карим кивает, и мое сердце разлетается на осколки. «Соня весьма амбициозна. Она дочь окружного прокурора», — кивает друг. «Мать лично отбирала Яну невесту. Эти ненужные отношения ради матери он терпит уже давно. Но в последний год они все будто свихнулись. Диане не здоровится, она очень переживает, что так и не увидит внуков. Требует от Яна наследников, а тот, ты же сама знаешь, какой он, наш Бестужев. Для него работа на первом месте. У него запись на операции расписана на месяц вперед. Какой там наследники?» Да и если честно, мне кажется, он так и не смог окончательно прийти в себя после вашего расставания. Замкнулся, перестал посещать мероприятия, которых в медицинском центре хоть отбавляй. Ты разбила ему сердце, Кать. Я не припомню, когда в последний раз видел его на людях. Правда, Соня настаивает на совместном выходе в свет. На прошлой неделе они посетили открытие нашей обновленной набережной. Был большой праздник, даже салют давали.